Параграф 232. Необходимость, которую конечное познание порождает в доказательстве, есть сначала некая внешняя необходимость, предназначенная лишь для субъективного разумения. Но в необходимости, как таковое, конечное познание само покинуло свою предпосылку, исходный пункт, состоящий в том, что содержание конечного познания есть нечто преднайденное и данное. Необходимость, как таковая, есть в себе соотносящее себя с собой понятие. Субъективная идея в себе таким образом пришла к «в себе» и «для себя» определенному, к неданному и потому имманентному ей как субъекту. Она переходит к идее «воления». Прибавление. Необходимость, которой познание приходит через посредство доказательства, представляет собой противоположность тому, что составляет его исходный пункт. В своем исходном пункте познание обладало данным и случайным содержанием. Теперь же в конечной точке своего движения оно знает содержание в качестве необходимого. Эта необходимость опосредствована субъективной деятельностью. Субъективность точно так же была вначале совершенно абстрактной, только табула раса. Теперь же она, напротив, оказывается определяющей. Это есть переход от идеи познания к идее воления. Ближе этот переход состоит в том, что всеобщее в его истинности должно быть понято как субъективность, как движущееся, деятельное и полагающее определение понятия. 2. Воление. Субъективные идеи, как в себе и для себя, определенное и равное самому себе простое содержание, есть благо. Его стремление реализовать себя в противоположность идеи истины ставит себе задачу определить преднайденный мир согласно своей цели. Это воление, с одной стороны, уверено в ничтожности преднайденного объекта, а с другой оно, как конечное, предпосылает цель блага как лишь субъективную идею и предполагает, что объект обладает самостоятельностью.